«Ваш паспорт утверждает обратное», — с улыбкой ответил Боун. «А то обстоятельство, что вы находились в операционной в тот самый момент, когда наш диверсант орудовал в другом месте, автоматически исключает вас из числа подозреваемых». «К несчастью, у нас нет списка подозреваемых, ни потенциальных, ни...» «Среди нас, доктор Сингх, действительно есть немало людей, родившихся не в Британии. Например, у нас тут есть двое индусов-матросов, ласкаров, двое генуэзцев, двое сингальцев, двое поляков, один пуэрториканец, один ирландец и, по какой-то странной причине, один итальянец, который, как официальный противник, должен быть объявлен военнопленным или отправлен в какой-нибудь лагерь для интернированных. Ну и, наконец, оставшиеся в живых саргасы. Они все до единого иностранцы и британскими подданными не являются». «И не забудьте обо мне», — холодно заметила сестра Моррисон. «Я наполовину немка». «Вы? А как же объяснить ваше имя?» «Маргарет Моррисон». Она сжала губы. Видимо, подобное было для нее вполне естественным. «А почему вы считаете, что мое имя Маргарет?» «У капитана есть список членов команды. Нравится вам это или нет, но вы ее член». «Но не в этом дело. Шпионы и диверсанты могут быть любой национальности. И чем более невероятно предположение в данном случае о том, что диверсанты являются британскими подданными, тем более успешны их действия. Но, как я уже сказал, в данный момент это не имеет значения. Важно другое. Боцман и его люди будут здесь минута на минуту. В случае чрезвычайных обстоятельств он возьмет на себя полное руководство, за исключением, конечно, самых тяжелых раненых. Думаю, вы все знаете боцмана». «Удивительный он человек», — сказал доктор Сингх. «Очень уверенный в себе, очень компетентный. Даже не представляю себе кого-нибудь другого в случае необходимости». «Мы все его знаем». Сестра Моррисон с одинаковым успехом умела не только сжимать губы, но и обдавать холодом. «Одному Богу известно, сколько времени он здесь проводит». «Навещает раненых?» «Раненых? Мне не нравится, когда обыкновенный матрос докучает одной из моих сиделок». «Мистер Маккинон совсем непростой матрос. Это необычайный человек, который, кстати, никогда в жизни никому не докучал. Давайте вызовем сюда Джанет и спросим у нее, согласна ли она с вашими нелепыми утверждениями». «Вы... вам даже известно ее имя?» «Конечно. Мне оно известно», — уверенным тоном произнес Боун. «Сейчас не время», — подумал он, — «говорить о том, что буквально 5 минут тому назад он понятия не имел об имени сиделки Магнуссон. Они родом с одного острова, и им есть о чем поговорить. Было бы лучше, мисс Моррисон, если бы вы относились к своему персоналу с большим вниманием, как это делаю я». «Вполне удобный момент, чтобы уйти», — подумал Боун, хотя в целом он был собою недоволен. Несмотря на то, как мисс Моррисон разговаривала с ним, она ему нравилась, потому что он чувствовал, что все ее поведение было наигранным и что для этого наверняка имеются вполне серьезные причины. И все же она не была Арчи Маккинноном. Старший помощник капитана с довольно необычным именем Джеран Кеннет, единственный потомок древнего аристократического рода, стоял на мостике и ожидал появления Боуэна. Кеннет был черноволосым, сухопарым ирландцем, с худым лицом и с весьма непочтительным отношением к окружающим.